О науке и ненауке. Научная работа – это рост растения. Сперва она ближе к почве, к материалу, к источникам. Затем она поднимается до обобщения. Так с каждой работой в отдельности и так с общим путем ученого до широких, широколиственных обобщений он имеет право подниматься только в зрелые пожилые годы. Мы не должны забывать, что за широкой листвой скрывается прочный ствол источников, а работа над источниками. Составитель известного словаря английского языка, доктор Самуэль Джонсон, утверждал, «Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения». Это изречение имело в английском высшем образовании огромную роль, ибо было признано, что в жизни самое необходимое знание, при наличии хороших библиотек, второе. Поэтому экзаменационные испытания в Англии проводятся часто в библиотеках с открытым доступом к книгам. Проверяется в письменном виде, первое, насколько хорошо учащийся умеет пользоваться литературой, справочниками, словарями. Второе, насколько логично он рассуждает, доказывая свою мысль. Третье, насколько хорошо он умеет излагать мысль письменно. Все англичане умеют хорошо писать письма. В стремлении проявить ученость и проницательность ученые-искусствоведы и палеографы часто преувеличивают и перенапрягают свои возможности точных атрибуций и датировок. Это выражается, например, в точном определении района, из которого происходит икона, не учитывающим по обстоятельствам, что иконописцы постоянно переезжали из одного места в другое. Выражается это и в точном определении времени, к которому относится тот или иной почерк, первая четверть такого-то века или последняя четверть такого-то века, как будто писец не мог работать 50 лет и более, не приноравливая свой почерк к тому или иному вступившему в моду почерку, или как будто писец не мог учиться у старика, да еще где-либо в захолустье. Однако точность определений иногда с точностью до десятилетий придает вес ученому в глазах окружающих. Мне вспоминается, как мой школьный товарищ Сережа Эйнерлинг, правнук известного издателя истории государства российского Карамзина, показал мне в самом начале 20-х годов вымененные им документы соляной конторы 18 века. Эти документы завертывались селедки на рынке. Они были получены им из списанных залежей петроградских архивов. Торговцы охотно меняли эти документы на обычную газетную бумагу, фунт на фунт. Наменял этих документов и я, тем более что мы жили на казенной квартире первой государственной типографии, теперь печатный двор. И всякой бумаги у нас для обменов было много. Меня очень интересовала красота почерков. У каждого писца свой почерк. Были почерки суховатые, свойственные XVIII веку, а были очень размашистые, точь-в-точь XVII век. Документы в большинстве своем имели даты. Когда я занимался в университете палеографией академика Карского, я принес ему часть документов, и он объяснил мне наличие архаичных почерков на датированных документах середины XVIII века. Эти документы были из городов русского севера. Туда культура доходила медленно, учителями писцов могли быть старики, а не будь дату документов. Современные эрудированные палеографы непременно определили бы их концом XVII века или чем-то вроде этого, разве что догадались бы проверить водяные знаки. А разве с иконами не могло быть того же самого? Сам я пишу уже лет 70. За это время мой почерк менялся, стал менее разборчивым, сказывается возраст, но отнюдь не эпоха, хотя и в новое время почерки меняются по времени. Академик Орлов сохранял некоторые старые начертания букв, типичные для XIX века, буква «Т», например. В создании различных искусствоведческих псевдотеорий и обобщений огромную роль играет суетность исследователь, стремление сказать свое слово, дать свое определение, название, скрыв, однако, свою зависимость от предшественников или неприятных им современников. Иногда искусствоведы и литературоведы тоже не ссылаются на своих современников, чтобы отделиться от них по соображениям группового характера или с простой человеческой неприязни. В недавно вышедшей книге лучшего нашего знатока древнерусского искусства Вагнера «Каноны и стиль в древнерусском искусстве. Москва, 1987 год» есть глава «Постановка проблемы», где с замечательной объективностью и нейтральностью анализируются взгляды на стили в древнерусском искусстве различных ученых, начиная с XIX века. В ней ничего не говорится о личных взаимоотношениях между искусствоведами. Но, зная эти взаимоотношения, следует пожалеть, как много проигрывает теория от внетеоретических эмоций, эгоизма исследователей, стремящихся к самоутверждению или к умалению значения своих современников. Кстати, существует несколько упрощенных способов создания новых подходов и методов в гуманитарных науках. Один из них, самый распространенный, это объявить необходимость комплексности. Отсюда в педагогике родился в 20-е годы нелепый комплексный подход в преподавании. Комплексные подходы время от времени появлялись в искусствоведении, в литературоведении, в различных вспомогательных дисциплинах. Что скажешь против необходимости комплексности, а впечатление – новые игрушки в руках у ученых. Вторичность в науке. Вторичность – явление, захлестывающее разные стороны культуры. Наука и, в частности, литературоведение также подвержены этому явлению. Ученые часто создают новые гипотезы не на основании сырого материала, а видоизменяя старые, уже бывшие в употреблении гипотезы и теории со всеми приводимыми в них фактами. Это еще лучшая форма вторичности. Хуже, когда ученый пытается поставить себя выше науки, начинает как милиционер регулировать движение. Этот прав, тот не прав. Такому-то следует подправиться, а этому не заходить слишком далеко. Раздает похвалы и шлепки, кого-то милостиво поощряет и прочее. Такая вторичность особенно плоха тем, что создает ученому ложный, к счастью, недолговечный авторитет. Всякий, кто берет в руки палку, начинает внушать невольный страх, как бы от него не попал. Ко вторичности в науке приближается по чисто внешнему сходству историографический подход. Но историография, если она настоящая, это не вторичная наука. Историограф науки изучает тоже сырой материал, может прийти к интересным выводам. Впрочем, и историографии в широкой мере грозит вторичность. Вторичность вроде соединительной ткани. Она грозит разрастанием и вытеснением живых, работающих клеток. Блаженный Августин. Я знаю, что это такое только до той поры, пока меня не спросят, что ж это такое. Ученый не обязательно должен всегда отвечать на вопросы, но, безусловно, он должен их правильно ставить. Иногда заслуга правильной постановки вопросов может оказаться даже более важной, чем нечеткий ответ. Человек не обладает истиной, но неутомимо ее ищет. Яркое научное воображение позволяет ученому в первую очередь не столько предлагать решения, сколько выдвигать все новые и новые проблемы. Наука растет не только накоплениями утверждений, но и накоплением их опровержений. Вернадский, известный всему миру своими научными обобщениями, писал: «Настоящие научные работы, кажется, опыт, анализ, измерение, новый факт, а не обобщение». Правда, рядом он зачеркивает эту мысль, отрицает ее вообще, но все-таки. В письмах из Америки и Канады Вернадский поражается роскошью университетского образования, широтой возможностей научной работы и малыми результатами. 6 августа 1913 года он пишет из Торонто. «Крупных талантливых личностей мало. Берется все организацией, средствами, многочисленностью работников. То, что нам показывал вчера Николь, детский лепет, о котором странно рассуждать серьезно. Николь, канадский ученый, профессор Кингстонского университета. Похоже, что мы вступили в тот же период развития науки. Всегда берем численностью, а не талантом больших в науке личностей». В 20-е годы академик Стеклов не хотел давать вакансии академика для Платонова и сказал, между прочим, «Науки делятся на естественные и противоестественные». Платонов нашелся и ответил, «Науки делятся на общественные и антиобщественные». Гёте принадлежит высказыванию. «Призрак не видит вдвоем». Эта мысль может быть распространена и на одновременность создания какой-либо сложной теории двумя людьми. Однако бывают случаи, когда какое-либо открытие как бы назревает. Состояние науки позволяет его сделать. Одновременность открытий в науке и в технике, а может быть и стилистических, идейных решений в искусстве. В 1825 году Янош Болай получил письмо от своего отца, предупреждавшего своего сына о необходимости скорее опубликовать свою геометрическую теорию, ибо надо признать, что некоторые вещи имеют, так сказать, свою эпоху, в коих в разных местах находят одновременно. В самом деле, в феврале 1826 года Лобачевский представил доклад, в котором содержалась аналогичная теория, с новым решением проблемы пятого постулата Евклида о параллельных прямых. Историки науки должны заняться специальным изучением одновременности некоторых открытий разными людьми, Попов и Маркони и прочим. В общем плане истории и культуры это крайне важно. А по поводу Лобачевского я прибавил еще следующее. Часто открытия делаются играя, в качестве шутливого, веселого предположения. Кажется, Лобачевский первоначально не придавал особенно серьезного значения этому открытию. В искусстве, особенно в живописи, многое шло от эпатирования, озорства, шутки. Когда я спросил Томашевского, правильно ли описал историю литературоведческого формализма Виктор Эрлих в своей книге на этот сюжет, Томашевский ответил мне, «Он не заметил, что мы вначале просто хулиганили. В науке знакомое должно идти перед незнакомым». Запредельное торможение. Хирург Лев Моисеевич Дулькин рассказал мне о том, как совершенно постороннее и часто пустое явление отвлекает от главного. Профессор читал лекцию. Во время лекции ассистент вносит непонятный стеклянный экран и ставит его перед аудиторией. Потом входит снова и снова и начинает по нему бить. Кончает и уходит. Профессор обращается к одному студенту, потом к другому, к третьему и так далее. Спрашивает, о чем я только что говорил? Никто не знает. Глупость. Экран, битье по нему целиком отвлекла студентов от лекции. Тоже и в научной работе. Глупые склоки, проработки и прочее могут целиком парализовать работу научного учреждения. Мне неоднократно в своих выступлениях приходилось писать и говорить, что доступ к архивным материалам должен быть более открытым, свободным. Научная работа, особенно текстологическая, требует использования по той или иной теме всех рукописных источников. Об этом я пишу и в двух изданиях своей книги «Текстологии». У нас же все чаще в архивах решают эту рукопись выдать, а эту не выдавать. И решение это зачастую произвольно. И особенно надо приучать пользоваться первоисточниками научную молодежь. Она чаще всего и оказывается стеснена в читальных залах рукописных отделов. Рукописные книги и рукописи надо выдавать почаще. От этого зависит, кстати сказать, их сохранность. Исследователь контролирует состояние рукописи, контролирует архивиста, проверяя, так ли он опознал рукопись. Я мог привести десятки примеров, когда рукопись считалась пропавшей в результате того, что она подолгу не попадала в руки исследователю и не отождествлялась. Доступность источника и рукописного документа, и книги, и редких журналов или старых газет – кардинальная проблема, от которой зависит развитие гуманитарной науки. Преграждение доступа к источникам ведет к застою, принуждая исследователя топтаться на площадке одних и тех же фактов, повторять банальности, и в конце концов отделяет его от науки. Не должно быть никаких закрытых фондов, ни архивных, ни библиотечных. Как достичь такого положения, этот вопрос должен быть обсужден широкой научной общественностью, а не решаться в ведомственных кабинетах. Свобода доступа к животворным культурным ценностям – наше общее право, право всех и каждого, и обязанность библиотек и архивов обеспечить осуществление этого права на деле. Прослыть эрудитам проще всего, зная немного, но именно то, чего не знают другие. Если бы мне пришлось издавать журнал, литературоведческий или культурологический, я бы сделал в нем три главных раздела. Первый – статьи, обязательно краткие, сжатые, без фразеологических штампов и излишеств, в целом не больше полулиста. Второе – рецензии. Отдел открывался бы общим обзором книг, вышедших за определенный промежуток времени. Можно за год по темам. И стоял бы в основном в подробных разборах книг. Третье. Заметки и поправки. Типа тех, что дает Ямпольский в вопросах литературы. Это внесло бы дисциплину и чувство ответственности в авторский труд. Подтянуло бы авторов. Гольдгаммер. «Самовнушение при научных исследованиях». Журнал «Научное слово», 1905 год, книга 10, страницы с 5 по 22. Очень интересная статья. На многих примерах она показывает давно известный факт, как результаты наблюдений и экспериментов подгоняются под выводы. Но важно в ней иного то, что эта подгонка совершается часто бессознательно. Исследователь убежден в заранее составленных им выводах, что во всем видит их подтверждение, и действительно не видит ничего, что им противоречит. Хотя автор ограничивается точными науками, но в еще большей мере это касается ведь гуманитарных дисциплин. В литературоведческой текстологии это сплошь да рядом. Достаточно просмотреть работы по текстологии Задонщины. Вариант хуже, значит, он вторичный. Вариант лучше, значит, исправили предшествующее чтение, которое было хуже. Уж совсем не уследишь за самовнушением в более широких обобщениях, когда необходимо охарактеризовать особенности творчества того или другого автора. Но самовнушение распространяется не только на творцов, но и на читателей, на зрителей, слушателей. И тут оно играет иногда положительную роль. Репутация автора или художника заставляет внимательнее относиться к их творчеству, читать, смотреть, слушать. А читатель, зритель и слушатель должны быть искательны, внимательны, вдумчивы, особенно если это касается трудных творцов – Пастернака, Мандельштама, постимпрессионистов, сложных композиторов. Иногда читателю, зрителю, слушателю кажется в результате самовнушения, что он понимает. Но и пусть кажется, в конце концов поймет или отбросит. Но без периода пытливых поисков всем трем не обойтись. Если все трое захотят совершенствовать свои познания искусства. Увеличение знания о явлении ведет иногда к уменьшению его понимания. В литературоведении вместо исследований все больше развиваются наднаучные работы. Ученый больше всего толкует о том, кто прав, кто нет, кто на правильном пути, а кто скользит с него. В инквизиции была должность квалификатора. Квалификатор определял, что есть ересь и что ересью не является. Науки, квалификаторы ужасны, их много и в литературоведении. Рошфуко. Человек всегда имеет в себе достаточно мужества, чтобы перенести несчастье других. Добавим, а ученые неудачи чужого эксперимента или его фактическую ошибку. Романов сказал про одного историка, увеличивавшего список своих работ обилием рецензий. Он расплевывает свои рецензии направо и налево. Там, где нет аргументов, там есть мнение. В одной из своих рецензий Ларин написал, «Самой сильной частью книги приходится признать ее оглавление, попытку систематизации вопросов. Разработка же их, то есть вся книга, поверхностна и примитивна. Убийственно точно». В начале 30-х годов, в пору перестройки Академии наук, кто-то, не назову фамилии, читал доклад о Пушкине в большом конференц-зале главного здания Академии наук в Ленинграде. По окончании доклада, когда все расходились, в толпе у дверей Тарли воздел руки кверху и произнес: «Я, конечно, понимаю, что это Академия наук, но в зале же были люди с высшим образованием. Вчера читали доклад по советской литературе, в отделении литературы и языка. Я не выдержал и ушел. А знакомым сказал, мы-то ко всему привыкли, но стыдно было стенографисток. Ньютон открыл закон земного тяготения, но он не строил гипотез, что это такое, чем объясняется и так далее. Ньютон об этом декларативно заявил. Он сказал, что не строит гипотез о том, чего не знает. Этим он не затормозил развитие науки. Со слов академика Смирнова. Прогресс – это в значительной мере дифференциация и специализация внутри некоторого организма. Прогресс в науке – это тоже дифференциация, специализация, усложнение изучаемых вопросов, появление все новых и новых проблем. Количество поднимающихся в науке вопросов значительно обгоняет количество ответов. Следовательно, наука, позволяющая пользоваться силами природы, в широком смысле, одновременно увеличивает количество тайн бытия. Одно из самых больших удовольствий для автора – выход его книги или статьи. Но удовольствие это падает с выходом каждой следующей книги. Вторая книга уже половина восторга от первой, третья – треть, четвертая – четверть и так далее. Чтобы сохранить это удовольствие, надо, чтобы труды были новыми и не повторялись, были бы как будто каждый раз первыми. Книга должна быть неожиданностью и для читателя, и для самого автора. Недостаточно быть рыбой, чтобы стать хорошим ихтиологом. Это выражение можно применять к одной старой фольклористке из деревни, считавшей себя высшим авторитетом в делах народного творчества. Раздраженный пустыми социологизированиями одного литературоведа, Десницкий сказал, «Из этого Пушкину штанов не сошьешь». Резерфорд сказал, «Научная истина проходит три стадии своего признания. Сперва говорят, это абсурд, потом в этом что-то есть, и, наконец, это давно известно. Вся соль здесь в том, что каждое из этих суждений Резерфорд называет признанием». Инверсионная система в науке. Доказательная система строится для той или иной концепции. Соответственно, подбираются документы и так далее. Веселовский писал, «Никакое глубокомыслие и никакое остроумие не могут возместить незнание фактов». Десницкий, бывший семинарист, называл сотрудников Пушкинского дома, обладающих учеными степенями, рясофорными. Барабанный бой эрудиции. Имена, названия, цитаты, библиографические сноски, нужные и ненужные. Выражение из Эргиной «заботливые эрудиты». Анатоль Франц, наука непогрешима, но ученые часто ошибаются. Из истории одного города Салтыкова-Щедрина. Один из параграфов устава о нестеснении градоначальников законами гласит, «Если чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв он и со стола, положи под себя». Напрасно думать, что это не относится к науке. Где хотел бы я знать тот тяжеловес, который в состоянии вбить в 7-8 страничек историю и теорию, обзоры и методы из статьи Марлена Каралова? Лившиц по праву таланта и авторитета занял в искусствоведении милицейский пост, чтобы регулировать движение. Но поток повернул вспять и стал просто обходить постового. Избирательное мышление – бедствие в науке. Ученый, согласно этому избирательному мышлению, выбирает для себя только то, что подходит для его концепции. Ученый не должен становиться пленником своих концепций. Суеверия порождаются неполным знанием, полуобразованностью. Полуобразованные люди наиболее опасны для науки. Они все знают. Пушкин в наброске статьи о русской литературе. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Сорные идеи растут особенно быстро. Престижные публикации ученых. Первое. Для увеличения числа работ, списка работ. Второе. Для участия в том или ином сборнике, где появление ученого само по себе почетно. Третье. Для участия в каком-либо большом научном споре, присоединение к спору, и я имею в этом свое мнение. Четвертое. Для того, чтобы войти в историографию вопроса, особенно частые статьи этого рода в спорах о датировках документов. Пятое. Для того, чтобы напомнить о себе в каком-либо солидном журнале. Шестое. Для того, чтобы выказать свою эрудицию и так далее. Все эти публикации засоряют науку. Искусственное раздувание объемов статей. Первое. Путем подробного и ненужного в ряде случаев изложения историографии вопроса. Второе. Путем искусственного увеличения библиографических сносок, включения в сноски работ, имеющих малое значение. Третье. Путем подробного изложения пути, которым автор дошел до того или иного вывода. И так далее. Шаблон в темах научных статей. Первое. Статья ставит себе целью показать ограниченность той или иной концепции. Второе. Дополнить аргументацию по тому или иному вопросу. Третье. Внести историографическую поправку. Четвертое. Пересмотреть дату создания того или иного произведения, поддержав уже высказанную точку зрения, особенно если она принадлежит влиятельному ученому и прочее. Все это часто простая наукообразность, но которую трудно выявить. Известность и репутация ученого – совершенно различные явления. 10. Самооправдание плагиатора. Как оправдывается плагиат в научных работах? Во-первых, отмечу, что на плагиат решается прежде всего начальник, а не подчиненный, или уже равный у равного. И оправдание следующее. Первое. Он, жертва, работает моим идеям. Второе. Мы с ним, жертвой, работали вместе. Вместе часто означает разговор, подсказку и прочее. Третье. Я его, жертвы, руководитель. Четвертое. Весь институт или вся лаборатория работает, утверждает плагиатор, по моим идеям, по моей методике и прочее. А к чему вообще, говоря, сводится тогда роль научного руководителя учреждения? Это он руководитель. Пятое. Заимствование – это общее место в науке. Всем известное положение, банальность, не стоящая какой-либо сноски, отсылки и прочее. Когда же это положение не знает? Шестое. Я на него и сослался. Я сослался на второстепенное положение или в очень общей форме, не дающее читателю понять, что же взято у жертвы. Седьмое. А он сам списал это положение у такого-то, в расчете, что проверять не станут. Особенно здесь ссылка сделана без точного указания источника. Восьмое. А у меня другое. Перефразировка, создание нового термина для того же понятия. Девятое. А у меня совсем другой материал. Если материала много, положение оправдывается другими примерами. Этот способ действует особенно легко. Десятое. Положить идею молодого ученого в основу коллективного труда, возглавляемого заслуженными именами. Вообще бороться с индивидуальными трудами, стремиться создать труды коллективные. Способов обойти совесть бесконечно много, но результат один. В науке не появятся новые крупные имена. Наука хиреет, появляются тайные труды. Тайные, чтобы не овладели ими бесталанные организаторы науки. Наука часто мстит скептикам. Когда Вольтеру сказали, что высоко в Альпах нашли рыбий костяк, он презрительно спросил, не завтракали ли там постящийся монах? Честертон. Во времена Вольтера люди не знали, какое следующее чудо удастся им разоблачить. В наши дни мы не знаем, какое следующее чудо нам придется проглотить. Из книги Честертона о Франциске Ассизском. Полуузнайство в науке ужасно. Считает, что в науке могут хорошо руководить плохие ученые. Они берутся из полузнаек, ставятся в директора и заведующие, и обычно направляют науку по узким тропам мелкого техницизма, которые ведут к быстрому и мимолетному успеху или к полным провалам. Это такие полузнайки стремятся к авантюризму в науке. Никогда нельзя полагаться на сведения одного рода, на одну аргументацию. Это может быть хорошо продемонстрировано на следующем математическом анекдоте. С математиком посоветовались, как обезопасить себя от появления террориста с бомбой в самолете. Ответ математика. Возить с собой бомбу в портфеле, так по теории вероятности, очень мало шансов на то, чтобы в самолете одновременно оказались две бомбы. Еще один вид суетности в науке. Стремиться обладать изысканными знаниями. Это возможно, и такого рода снобизм продолжает существовать, хоть и реже, чем в предшествующие столетия. Длинный язык – признак короткого ума. Самое легко достижимое и одно из главных достоинств научного доклада, доклада как такового, это краткость. Малый прогресс в большом деле важнее большого прогресса в малом. Может быть, я не прав? Ошибка, признанная вовремя, не ошибка. В научном коллективе необходимы не директивы и распоряжения, а сотрудничество. Главная задача руководителя – достичь этого сотрудничества. Ответственный работник, этот термин обычно понимается в смысле важный, высокопоставленный начальник. А надо понимать точно согласно значению самих слов. Работник ответственный за свои поступки, за свои распоряжения и поступки. Он не поднят над своими поступками, а подчиненным, подчинен своим обязанностям, наказуем за всякую неправду, этим работникам сделанную. С ответственного работника больший спрос, чем с обычного работника. Ответственный работник противопоставлен обычному, а не безответственному работнику, и последний вообще не работник. Всякий работник отвечает за свою работу. Работа и работник составляют единое целое. Это особенно ясно в научном труде. Ученый – это его труды, открытия. Поэтому он в той или иной степени бессмертен. Хорошая работа не просто сделана хорошим работником, это она сама создает хорошего работника. Работа и работник плотно связаны двусторонней связью. Какая утонченная месть, какое злое издевательство хвалить человека за то, что в чем он явно не проявился.